«Значит, мы беспомощны?» «Именно», — кивнул Венкат. «Вот задница, а». Запись в журнале Сол-549. «Не буду врать. У меня коленки трясутся. Через 4 часа гигантский взрыв запустит меня на орбиту. Я уже проделывал подобное прежде, но не в столь импровизированной обстановке. Сейчас я сижу в МВА. На мне скафандр, поскольку в передней части корабля зияет дыра на месте окна и части оболочки. Я жду команды к запуску. Точнее, просто жду запуска. Я в нем не участвую. Моя задача — сидеть в акселерационном кресле и надеяться на лучшее. Прошлым вечером я съел последний паёк. Последняя нормальная трапеза за неделю. Я оставлю на Марсе 41 картофелину. Вот как близко я подошел к голоду. В пути я тщательно собирал образцы, но теперь не могу захватить их с собой. Поэтому я положил их в контейнер и оставил в нескольких сотнях метров отсюда. Может, однажды за ними пришлют зонд? Пусть ему не придется их искать. Вот и все. Больше ничего не будет. Нет даже процедуры аварийного прекращения. А к чему? Мы не можем отложить старт. Гермес не в состоянии остановиться и подождать. При любых обстоятельствах мы стартуем по расписанию. Я понимаю, что с большой вероятностью умру завтра. Не могу сказать, что это приятная мысль. Будет не так уж плохо, если МВА взорвется. Я ничего не успею понять. А вот если перехват не состоится, мне придется парить в космосе, пока не кончится воздух. На этот случай у меня есть план. Я снижу содержание кислорода до нуля и буду дышать чистым азотом, пока не задохнусь. Это не так уж страшно. Легкие не заметят нехватку кислорода. Я просто почувствую себя усталым, засну, а потом умру. До сих пор не могу поверить, что все закончилось. Я действительно улетаю. Эта суровая пустыня 1,5 года была моим домом. Я сумел выжить, по крайней мере, на время, и привык к порядку вещей. Ужасная борьба за жизнь в некотором смысле стала рутиной. Встаешь утром, завтракаешь, ухаживаешь за плантацией, чинишь сломавшуюся аппаратуру, обедаешь, отвечаешь на имейлы, смотришь телевизор, ужинаешь, ложишься спать. Как обычный современный фермер. Потом я стал дальнобойщиком, совершающим длинный рейс через всю планету. И, наконец, превратился в строителя, переделывающего корабль способом, до которого прежде никто не додумывался. Здесь я побывал всем понемножку, потому что помощи тут ждать не от кого. Теперь это закончилось. Мне не нужно работать и не нужно сражаться с окружающим миром. Я съел свою последнюю марсианскую картофелину. В последний раз провел ночь в марсоходе. Оставил последний отпечаток на мелком красном песке. Сегодня я так или иначе покину Марс. Давно пора.